«Проклятие», — говорил он, — «опять я не мог дождаться, пока счастье мне улыбнется. Вы много проиграли. Все, что было со мной. И однако я знаю, что должен был теперь выиграть. Я играю с расчетом». «Со мной случилось то же», — проговорил его собеседник. Грилли подошел к двери игорной залы. Можно было видеть, как сильно влекло его к столу, за которым он проиграл свои деньги. Инфанта подошла к нему. «Господин Грилли», — сказала она ему так тихо, что только он один мог расслышать, — «следуйте за мной». Агент с удивлением взглянул на таинственную даму. Он не ошибся. Было произнесено его имя. «Следуйте за мной в сад», — продолжала дама, одетая в черное. Грилли быстро решился и пошел на некотором расстоянии за инфантой через зал, потом по лестнице и, наконец, в волшебно освещенный сад. Дама миновала огороженные цветники и направилась к вязам, которые образовали темную аллею. Последняя была пуста. Инесса заметила, что Грилли был слегка пьян. Она должна была узнать его тайну. Другого столь удобного случая могло не представиться. «Я хочу предложить вам вопрос, господин Грилли, которого никто не должен слышать, кроме вас», — сказала она вполголоса. «С кем имею честь говорить?» — спросил агент, всматриваясь в инфанту. «С дамой, которая может доставить вам возможность убедиться, действительно ли счастье вам улыбнется». «Вы заметили, что я проиграл», — сказал Грилли уже гораздо внимательнее. «Конечно. Я хотела бы вам помочь оправдать справедливость вашего расчета в игре и дать возможность выиграть. Я хотел бы сперва знать, кто моя покровительница, предлагающая свою помощь». «Я предлагаю вам не подарок, господин Грилли. Услуга за услугу. Я хочу задать вам вопрос и получить на него ответ». «Говорите, я готов служить вам», — сказал агент с любопытством. «Вы помните ту испанскую сеньору, которую государственный казначей Бачиоки отправил к вам?» Грилли пристально посмотрел на таинственную даму. Он понял теперь, в чем дело. «Конечно, помню. Куда увезли эту сеньору из вашего дома?» Грилли пожал плечами. «Я этого положительно не знаю». «Вы говорите неправду, господин Грилли. Вы сами увезли сеньору. Если бы даже и так, то я не смею знать, куда ее отправили». «Понимаю. Был еще третий помощник». «О, этот Бачиоки, дьявол!» — прошептала Инесса, затем продолжала громко. «По крайней мере, вы можете сказать, какое принимали участие в этом деле. Только это я хочу от вас узнать и предлагаю вам этот банковский билет за вашу откровенность. При помощи его вы можете проверить наверху свой расчет». Грилли смотрел на предложенные ему деньги. Они сильно соблазняли его. Страсть к игре возбуждала все его чувства, он мог снова играть. Он уже был готов взять их и рассказать, как вдруг вспомнил слова государственного казначея. «Это невозможно. Я потеряю место», — сказал он дрожащим голосом. «Вы боитесь Бачиоки? Клянусь вам, что он никогда не узнает, кто мне открыл эту тайну». «Слышите ли, господин Грилли, клянусь вам всеми святыми». «Пусть будет так», — сказал раб страсти. «Только я прошу сказать мне прежде ваше имя». «Я скажу его по окончании нашего разговора, и при том настоящее имя. Если же вы станете теперь настаивать, то я скажу ложное. Вот деньги, с которыми вы можете продолжать ваши опыты. А теперь говорите». «Вы имеете удивительную власть надо мной, не знаю, от чего это. Знаете ли вы, кто была сеньора, привезенная в мой дом?» «Я хочу слушать, а не отвечать на вопросы», — сказала Инесса повелительным голосом. «Это таинственная история. Я сам едва понимаю, что случилось. Впрочем, расскажу все, что мне известно». «И что вы делали?» «Да, и это. Однажды вечером у моего дома неожиданно остановился экипаж графа Бачиоки. К счастью, я приготовил отчет». «Бачиоки знал без сомнения, что вы дома?» «Очень может быть. Егерь графа вошел ко мне В это же время я услышал сдержанный плач и слабый крик. Егерь передал мне письмо. Что он писал вам? Только приказание проводить в ту же ночь по железной дороге испанку, которая находилась в экипаже, до замка По, лежащего близ границы ее родины. Я был очень удивлен этим приказанием, но повиновался. И егерь сказал, что ему приказано проводить сеньору и меня на вокзал. Когда я стал спешно укладывать свой чемодан, ко мне вошел другой полицейский агент. Он должен был нас сопровождать и сказал мне, что испанка, которую мы везем за границу, была дочерью брата короля Фердинанда, которого, не знаю почему, прозвали «Черной звездой». Королева Изабелла изъявила желание видеть эту дочь в Испании. «Что вы говорите? Синьора, дочь «Черной звезды»?» — вскричала пораженная Инесса. «Так сказал агент, который был назначен вместе со мной сопровождать ее». «Очень странно», — сказала Инесса тихим голосом. «Все это также очень странно для меня, тем более что бедная синьора, писаная красавица, умоляла освободить ее. Казалось, она очень боялась возвращения в Испанию и хотела вернуться в свой отель, который, как мне кажется, находился на Вандомской площади. Говорили вы с ней о ее отношении к испанской королеве Изабелле?» «Я не говорил ни слова и не отвечал ни на один вопрос сеньоры, как будто был глухонемым. За мной наблюдал другой агент, и я хотел добросовестно исполнить свои обязанности». «Дальше. Вы привезли сеньору в По. Там, в замке, нас ожидали два монаха, которые представили приказ о передаче им сеньоры. Они только за несколько часов до нас прибыли в замок. Один из них понимал французский язык, но, узнав, что я итальянец, заговорил со мной по-итальянски». «Два монаха? А сеньора?» «Она на коленях умоляла отпустить ее обратно во Францию, но напрасно. Монахи, как и я, должны были повиноваться». «Куда же отвезли сеньоры эти монахи?» «Этого они нам не сказали. Они уехали за границу, а мы обратно в Париж». «Так вы ничего не узнали об этих монахах?» «Они были из французского монастыря в Помпелуне». Инесса вздрогнула. Это известие было самым важным во всем рассказе. «Вы это знаете, наверное, господин Грилли?» — спросила она. «Так сказал мне младший из монахов». «И вы думаете, что он не солгал?» «Я откровенно рассказал вам, что я слышал и видел. Больше я ничего не знаю». «Вы правы. Благодарю вас. Возьмите от меня эту награду и ваше имя». Инесса подала агенту банковский билет. «Я поклялась вам, — сказала она, приподнимая вуаль, — никогда не говорить бычоке об этом разговоре. Я барселонская инфанта». «Молчите же и вы». Пораженный Грилли не мог сказать ни слова и смотрел изумленными глазами на Инессу, которая, сделав ему рукой прощальный жест, удалилась из пале-рояля. «Проклятие! — прошептал, наконец, Грилли. — Инфанта барселонская, доверенная статс-дама императрицы. Какую цель она преследует?» Грилли мог бы разрешить этот вопрос, если бы заметил, куда пошла инфанта. Но он поспешил в залы, чтобы снова попытать счастье при помощи полученного банковского билета, между тем, как Инесса направилась к Вандомской площади. Она хотела сообщить собранные сведения слуге Валентино, которому, как ей было известно, Долорес вполне доверяла. Валентино же должен был передать все это защитнику Долорес, о любви и благородстве которого Инесса много слышала. Может быть, спасение еще было возможно? Может быть, она еще могла исправить сделанное ею зло? Если Олимпио будет действовать быстро, то может найти Долорес, с которой была сыграна злая шутка. Инесса достигла отеля после полуночи. Она не хотела ждать следующего утра и громко позвонила. Валентино показалось, что он видит привидение, когда перед ним явилась вся закутанная в черное инфанта. Она торопливо сообщила ему все, что ей стало известно о похищении Долорес. Валентино вскрикнул и поспешил в отель маркизы де Монталона. Друзья еще не спали, и Валентино передал им свое известие. Услышав это, Олимпио вскочил со своего места. «В таком случае мы сегодня же ночью отправляемся в Памплемуну. Ты едешь со мной, Валентино?» «Хоть в ад, Дон Олимпио». «Совершенно верное сравнение. Ты, Камерата, рассчитываешься за меня в Версале с графом и государственным казначеем Бычоке. Прощайте, друзья. Утром я уже буду на дороге в Испанию и таким образом увижу свое отечество скорее, нежели предполагал». Хуан предложил поехать вместе с Олимпио, но тот желал сделать это дело только вдвоем с Валентино. Друзья пожали друг другу руки на прощание, Камерата обещал точно исполнить возложенное на него поручение, и через несколько часов Олимпио уже ехал по южной железной дороге. Глава 22. Граф Бачиоки. Эндема и его слуга также возвратились в Париж с театра войны, но их отношения изменились самым странным образом. Огромные суммы, похищенные мнимым герцогом из Мединского замка, так быстро исчезли и большей частью перешли в карманы Джона, что Эндема едва ли мог теперь удовлетворять требования слуги. Между господином и слугой произошла бурная сцена. Плут с бульдогообразным лицом знал, что ему нечего больше ожидать от мнимого герцога, и, угрожая открыть его тайны, хотел выжить последние деньги, а затем бросить его на произвол судьбы. Эндема понимал угрожавшую ему опасность и потому думал только о том, как бы освободиться от своего жадного слуги. Покушения на Олимпио и маркиза не принесли ожидаемых результатов, однако Эндема надеялся, что Бачиоки даст ему хороший совет, а может быть и помощь. Он не предполагал, что Бачиоки питал надежду, что соперники уничтожат друг друга. Государственный казначей был поэтому весьма удивлен, когда ему доложили о герцоге Мединском. Впрочем, он надеялся избежать с его помощью опасности, угрожающей со стороны генерала Агуада, который обещал явиться еще раз. Бычок еще не обдумал, как действовать при этой встрече. «Почтеннейший герцог!» — вскричал он самым фамильярным тоном при входе Эндема. «Что скажете? Кажется, только призрак испанского генерала беспокоил вчера моих людей». Бледное лицо Эндема искривилось злобной улыбкой. «Этот испанец, вероятно, заключил договор с сатаной, граф. Иначе нельзя объяснить, как он и маркиз избежали смерти, неизбежной для всякого другого. Заключим и мы такой же договор, чтобы иметь в руках больше силы». «Вы шутите. А для меня дело это очень важное. Я пожертвовал для него всем своим состоянием. Но это было опрометчиво с вашей стороны, герцог. Теперь я приехал просить вас об одолжении. Располагайте мною. Герцог Агуада уехал прошлой ночью в Испанию только с одним слугой». «Что вы говорите, генерал? Отправился за границу с целью, как я слышал, отыскать сеньору, увезенную в Испанию. Вы знаете это...» «Ваше известие удивляет меня», — сказал Бычок, очевидно обрадованный. «Действительно, молодая испанка выслана на родину». «Генерал Агуада знает куда?» Бычоки улыбнулся. «Если его верно направили, то я могу сказать вам, куда он поехал». «Этого довольно. Говорите». «Не знаю, через кого он получил сведения, которые, однако, недостаточны, потому что никто здесь не может передать ему всех подробностей». «Так скажите мне, что он мог узнать?» «С удовольствием, герцог. Но что из этого выйдет?» «Вы узнаете об этом после». «О, было бы необыкновенно хорошо, если бы генерал Агуада действительно отправился в Испанию», — сказал Бычоки со смехом, радуясь, что избавится от смертельной опасности. «Слушайте, любезный герцог, вы говорите, что испанец выехал ночью со своим слугой. Сперва он направится к замку По близ испанской границы, оттуда в Памплемуну, где станет отыскивать двух монахов, двух францисканцев тамошнего монастыря. Но монахи, как известно, похожи друг на друга, и ему будет трудно найти тех, кого нужно. Ваше объяснение успокоило меня. Сеньора еще в Памплемуне? Сохрани, Господи! Она отправлена в Мадрид. В это время разговор был прерван появлением слуги. «Что нужно?» — спросил небрежно Бычоки. «Господин генерал-граф Донси», — доложил слуга. «Хорошо, проси сюда», — сказал Бычоки, не предчувствуя намерений камерат. «Еще одна просьба», — сказал Эндема быстро. «Не можете ли вы освободить меня от слуги? Очень опасного для меня». «Без сомнения». «На днях, как сообщил мне герцог Морни, отходит транспортное судно «Йонна» из Тулона в Каену. Вы можете об этом справиться? Вы знакомы с графом Донси?» «Я слышал его имя несколько раз во время похода, но лично не видел никогда». В это время на пороге появился генерал и слегка поклонился Бычоке, а потом мнимому герцогу, который с удивлением всматривался в лицо графа и старался припомнить, где видел его раньше. Ему казалось, что он встречался с этим человеком в то время, когда наблюдал за тремя друзьями. Бычоке представил их друг другу, но произнес имя герцога Мединского так невнятно и скоро, что принц Камерата не мог его расслышать. Последний был очень сдержан, и на вопрос Бычоке о причине посещения холодно отвечал, что может сказать об этом только наедине, и прибавил, что считается другом и собратом по оружию генерала Агуада. Услышав эти слова, Эндема все вспомнил и, прощаясь с Бычоке, шепнул ему: «Задержите его здесь с полчаса». Затем поспешно вышел из комнаты. «Мы одни, граф. Садитесь. Не знаю, какое поручение доставляет мне счастье видеть вас. Во всяком случае, герой Инкермана оказывает мне этим честь. Вы имеете тайное отношение ко дворцу». Камерата посмотрел с удивлением на Бычоке, который слегка улыбнулся, желая, очевидно, показать, что знает более, нежели желает высказать. «Я не понимаю вашего вопроса», — отвечал гордо Камерат. «Он доказывает только то, что мне известны многие тайны. Однако я вижу, что вам неприятен разговор об этом предмете. Говорят, генерал Агуада внезапно уехал. Признаюсь, это очень удивило меня, особенно после его вчерашнего поступка, беспримерного в Тюильри. Но, может быть, это последствия военной жизни. Во всяком случае, генерал обязан объяснить свое поведение. Я именно за этим и пришел». «Но, граф, я едва с вами знаком, и вы желаете вмешиваться в дело, которое дает вам случай познакомиться со мной. Я представитель генерала Агуада, который вынужден внезапно уехать». «Что же его побудило так поступить?» «Ваш образ действий с одной сеньорой очень дорогой генералу». «Мое удивление возрастает. Потрудитесь объяснить подробнее». Пылкий Камерата был сильно раздражен насмешливым тоном предыдущих слов Бычоке и должен был сдерживать себя, чтобы не показать кипевшего в нем гнева. «Вы принудили сеньору посетить Версальский замок», — сказал он важно. «Доказательство, граф. Я не ожидал, чтобы честный человек заступался за эту донну». «Что значат эти слова?» — спросил Камерата взволнованным голосом. «Подобного рода вик. Генерал, без комедий, господин государственный казначей. Сегодня я требую отчета от вас, как от честного человека. Может быть, вы уклоняетесь от этого, пользуясь отсутствием сеньоры. В таком случае я по ее возвращении публично назову вас лжецом». Бычоке побледнел и схватился за шпагу. «Граф Донси, я теряю терпение. Вы хотите сказать, что я в вашем салоне и что у меня есть слуги, которые избавят меня от оскорбителей?» «Презренный, если вы попытаетесь уклониться от поединка, то я смогу принудить вас к тому оружием». «В залах Тюильри? А где бы то ни было. Не смейте звать своих лакеев. Первый, кто осмелится близко подойти ко мне, будет убит. Прикрывать свои поступки наглой ложью достойно плута. Если вам удавалось это с окружающими вас лицами, то во мне вы найдете человека, который принудит вас быть честным. Бычоки, помня слова Эндема, старался задержать Камерата. Я желал ближе познакомиться с вами. Скажите, каким образом это сделать? Проговорил Бычоки с наружным спокойствием. Познакомясь со мной, вы увидите, что не в состоянии отделаться от меня. Если через 2 дня вы не назначите времени и места, где желаете встретить меня с оружием в руках, то где бы я ни увидел вас, в гостиной, на улице, в театре, я публично награжу вас презрением и вполне достойным вас именем. Если же и это не поможет, чего я опасаюсь, то нападу с оружием и заставлю защищаться. Доверенный слуга Бычоки показался в дверях, желая что-то передать своему господину. Государственный казначей облегченно вздохнул. «Извините, граф Донси», — сказал он с дьявольской улыбкой. «Что нового?» — спросил он слугу. «Короткий, но важный доклад», — ответил слуга с поклоном. Бычоки подошел к нему, слегка приподнял портьеру, но так, что Камерата не мог видеть другой комнаты, где был мнимый герцог. Бычоки тотчас же ушел за портьеру. Камерата не мог предугадать последующих событий. «Это он, принц Камерата», — прошептал Эндема быстро. «Мнимый мертвец!» Бычоки не верил своим ушам. «Быть не может», — ответил он. «Вы ошиблись. Я узнал его, когда он назвал себя другом Агуада. Чтобы удостовериться в этом, я поспешил в отель Монталона, и там мне удалось узнать правду. Это он. Ложное известие о его смерти было тайной. Действуйте сообразно с этим». Государственный казначей тут же смекнул, что это обстоятельство было для него очень выгодно, хотя бы оно и не подтвердилось. «Благодарю вас, герцог», — прошептал он и возвратился к Камерата, между тем, как Эндема ушел. «Кончим дело, граф Донси», — сказал он с презрением. «Беседа, которую я терплю, чтобы посмотреть, как далеко она зайдет, наскучила мне. У меня есть более важные дела. Вы желаете со мной драться? Извольте, я готов. Даже сегодня вечером. Теперь ночи светлые. Знаете ли вы озеро Сент-Джемс в Булонском лесу?» «Знаю. Оно близ Мадридского бульвара». «Именно. Пришлите туда своих секундантов около 11 часов. Мои в то же самое время будут там. Мы же встретимся на углу дороги от Сент-Джемс и Нельи, а потом вместе придем к озеру. Но я сперва сделаю вам одно замечание. Оружие? Наши шпаги, граф». «Я на все согласен, господин государственный казначей», — отвечал Камерата, не подозревавший измены. Он молча покинул Бычоки, который засмеялся ему вслед. «Попался, любезный друг», — прошептал он. «Подожди, у тебя повыдергивают зубы. Действительно ли ты принц Камерата или нет, но твое сходство с ним достаточно для твоей погибели. Скоро я вас всех устраню. Кроме того, этот счастливый случай дает мне оружие против гордой инфанты, и не будь я Бычоки, если не воспользуюсь им. Кто хочет бороться со мной, должен быть сильнее вас. Прочь с моей дороги». Государственный казначей позвонил в колокольчик. «Экипаж», — приказал он вошедшему слуге, — «в отель герцога Морни», — прибавил он егерю. «Вот ты изумится, герцог», — сказал он самому себе, надевая камергерскую шляпу. «Надо отблагодарить герцога Медина». Бычоки спешил к Морни и застал его дома. «Знаете ли вы, кто скрывается под маской графа Донси?» — спросил государственный казначей после обычных приветствий. «Ваша улыбка доказывает, что вы проникли в тайну», — отвечал Морни. «Конечно, герцог. И этим важным известием я обязан одному высокопоставленному дворянину, который желает избавиться от своего злого слуги». «А, это похоже на договор», — Я позволил себе дать обещание, что этот опасный индивидуум будет устранен. Пусть будет так, но тайно. Вы помните принца Камерата, герцог? Что значит этот вопрос? Спросил Морни, быстро подняв свои серые глаза. Говорили, что принц умер, однако он жив. Как? Вскричал Морни. Камерата! Принц Камерата! Жив, герцог! Он называется граф Донси. Морни пристально посмотрел на Бычоке, наслаждавшегося действием своих слов. «Следовательно, известие из Ля-Рокет ложно?» — спросил, наконец, доверенное лицо и сводный брат Наполеона. «Чего не сделает золото?» — отвечал Бычоке, многозначительно пожимая плечами. «Эти люди, обменявшиеся взглядами, лучше всех это знали. Это обман, требующий примерного наказания», — вскричал Морни. «Главного виновника я без всякого шума могу передать в ваши руки», — сказал вполголоса Бычоке. «Принца Камерата? Когда?» «Сегодня вечером, в 11:00». «Благодарю вас, дорогой граф, а в каком месте?» «Близ озера Сент-Джемс, на углу дороги от ворот Сент-Джемс и Нельи. Надобно, однако, действовать без шума. Я буду находиться вблизи». «Будьте уверены в моей благодарности, дорогой кузен. Даю вам в том слово». «Несколько дней тому назад вы мне говорили, что транспортное судно «Йонна» отправляется из Тулона в Каену». «Да, недостает только 2 человек до полного груза. Теперь я их нашел. Принц Камерата и слуга герцога Медина». «Хорошо, любезный граф. В эту же ночь все будет готово. Если вам еще когда-нибудь понадобятся мои услуги, то смело на меня рассчитывайте». «Благодарю вас, герцог. Гораздо лучше, если мы станем действовать заодно», — сказал Бычоке, пожимая руки герцога. Морни поклоном выразил свое согласие и затем послал за полицейским агентом Пьетри, которому он давал свои тайные поручения. Он ясно сообщил ему время, место, словом, все, что передал ему государственный казначей, и сделал свои распоряжения относительно ареста принца. Возвращаясь в Тюильри, Бычоке говорил себе, что арест полиции графа Донси не должен был никого удивить, так как можно было предполагать, что кто-нибудь сообщил префекту о предполагавшейся дуэли. Во всяком случае, никто его не заподозрит, если он явится к озеру Сент-Джемс. Он тотчас же сообщил письмом герцогу Медина, что его желание будет исполнено в ту же ночь, и что поэтому он спокойно может отправиться в путешествие. Таким образом, все устроилось как нельзя лучше. Камерата пригласил маркиза де Монталона и Хуана быть около 11:00 у отдаленного озера в Булонском лесу в качестве секундантов. Он сказал, что встретится с ними в назначенном месте. Бычоке просил Флери и Персиньи явиться к условленному часу к озеру Сент-Джемс, что они охотно ему обещали. Когда на парижских улицах свет луны стал бороться с целым морем огня, изливаемого ярко освещенными окнами, маркиз и Хуан отправились к озеру. Другие приказали кучеру молчать, остальные бросились на Камерата, который в одну минуту был побежден и связан. Он хотел кричать, обнажить шпагу. Напрасно. Они превосходили его силой. Бычоке явился к секундантам, как будто ничего не случилось. Он ждал вместе с ними почти целый час, но Камерата не появлялся, что их сильно удивило. Принц же в это время находился на дороге в Тулон, куда также отправили Джона, слугу Эндема. Глава 23. Сила дружбы. Тюильрийские тайны в это время приняли более серьезный или, как говорят врачи, острый характер. Подобно тому, как один дурной поступок рождает новые, более важные проступки. Подобно тому, как заблуждающийся человек все дальше отходит от прямой дороги, хотя и не сознает своего заблуждения, так точно поступал французский двор, внешне столь великолепный и могущественный. Несправедливость, содеянная в пылу страсти, ведет к интригам, когда приходится доверяться недостойным людям. Интриги ведут к ненависти, жажде мщения, их гневу. Пороки разнуздываются, и падение неизбежно. Как при дворе, так и в народе сильнее и сильнее укоренялся разврат с его неизбежными последствиями. Стоило только взглянуть на так называемых «львов», раззолоченную молодежь на бульварах Парижа, в салонах, в Болонском лесу, на улице Риволи, довольно было увидеть упадок семейной жизни как в знатных, так и в низших слоях, чтобы предсказать неизбежный потоп. Какой всюду упадок! Какая жажда наслаждений и бесхарактерность! Какие расчеты кокетства у девушек самого нежного возраста! Какие связи между молодыми, легковерными, запутавшимися в долгах дворянами и дочерьми лучших семейств! Маркиза имела связь с виконтом или шталмейстером. Почему же не имеет 15-летней дочери любовных связей с Денди? Мать не смела упрекнуть дочь, которая в таком случае могла бы возразить: «Э, дорогая мама, вспомни о письме или о букете, который я вчера вечером нашла на столике в твоем будуаре. Ты бы должна, подобно мне, скрывать свои проделки от отца. Да и сам папа, и брат». Часто случалось, что отец и сын наперебой старались заслужить благосклонность одной и той же танцовщицы и приносили ей драгоценные подарки, причем сын доставлял обыкновенно самые дорогие. Рассказывают об одном очень удачном ответе, данном таким сыном, подобному отцу. На упрек последнего по поводу мотовства сын отвечал: «Дорогой папаша, у меня нет, как у тебя, семейства и такого взрослого сына». Без сомнения, он мог это позволить себе, хотя жил за счет отца. Работать же, служить считалось даже постыдным для парижской золотой молодежи, разорявшей и себя, и своих родителей. Но это только одна из ужасных картин современного Вавилона, который стремился к погибели. Полусвет являлся не только в бальных залах и оживленных улицах, он был принят и в высшем круге, гордясь своим позором и блеском, который должен был скрывать. Что же увидим мы, заглянув в низшее парижское общество? Страшную нищету, глубокую подлость, дикость и пороки, которые наведут на нас ужас. Бледных, со впалыми глазами, отвратительных, с едва прикрытыми телами, бесстыдных, хвалящихся своим падением. И это общество насчитывает сотни тысяч членов и в смутные времена становится бичом сограждан. Кто не может глубже вглядываться, кто довольствуется только удивлением и созерцанием могучей внешности, тот не заметит гниения этой стоячей тины, не заметит ни испарения, ни вредных миазмов. Жизнь и движение, внешний блеск и свет не дают истинного понятия, они обманывают. Такие города, как Париж, Лондон, Берлин, требуют глубокого исследования. Можно бы сказать, изучения, чтобы заглянуть за кулисы и узнать истину. Бесчисленные тайны скрываются за стенами домов, страшные драмы разыгрываются там, и порок прикрывается румянами и тщеславием. Тщеславие и румяна играли и при Тюильрийском дворе великую роль. Необходимо во что бы то ни стало быть молодым и красивым, быть окруженным блеском и роскошью. И как часто румянец щек, ослепительная белизна плеч и шеи бывают пустым призраком. Бриллианты, такие же фальшивые, как и зубы, все это фокусы, чтобы обмануть друг друга. Когда же эти люди, по видимости, молодые и богатые, возвратятся в свои комнаты, когда румяна и пудра сотрутся, когда парики и вата снимутся, когда руки освободятся от фальшивых драгоценностей, тогда не должна ли явиться на поблеклых, сморщенных лицах насмешка презрения к себе и к другим? Зеркало не лжет. Не ударяли ли его кулаком, чтобы рассеять обман? Не слышался ли дикий смех бледных губ при виде истины, при мысли о пустоте подобных шуток? Императрица Евгения в это время была еще так хороша, что вовсе не нуждалась в косметических средствах, хотя и употребляла их для того, чтобы придать себе больше привлекательности. Красота ее была поразительна. Только одного ей недоставало — первой молодости. Зато она достигла завидного положения, которое успокаивало ее, когда обуревала мысль о минувшей молодости, когда являлось сожаление о прежнем эдеме. Она была могущественная властительница Франции. Довольно было одного движения руки, одного взгляда ее прекрасных глаз, чтобы осчастливить другого. Императорская корона украшала ее голову. Все лежало у ее ног. Легкая улыбка самодовольства появлялась при этой мысли, и она отходила от большого зеркала в золотой раме, чтобы предаться сладким мечтам на атаманке. Сознание своего величия и могущества будило в ней в эти часы отрадного спокойствия неописанное чувство гордости и достигнутой цели, которое было для ее души высоким наслаждением. Она могла иметь все. Довольно было ее милостивой улыбки, чтобы вызвать выражение восторга. Она могла также чувствовать любовь, но не скрытую в глубине сердца. Нет, такая любовь не удовлетворяла ее. Ей нужна была любовь, которая высказывается, которая доступна чувствам, осязательна. Любовь, которая требует наслаждений и превращается в смертельную ненависть в случае измены. Покоясь на оттаманке, Евгения думала о принце Камерата, страстная любовь которого пренебрегла всеми опасностями. Прекрасен был час, когда она дозволила ему склониться к ее ногам. Теперь же принц со времени своего возвращения не показывался при дворе. Не надоела ли ему ее любовь? Не избегает ли он Тюильри с каким-нибудь особенным намерением? Эта мысль волновала Евгению. «Я в его руках», — шептали ее губы. «Что, если он меня обманывал, чтобы похвастаться любовью императрицы? Но к чему же в таком случае он презирал опасность, чтобы увидеться со мной? А если причиной того оскорбленная страсть, разбитые надежды, отвергнутая любовь? Если он поступает так, чтобы отомстить мне за то, что я отказала ему и отдала руку императору? Нет, Евгения, это плоды твоей фантазии. Ты скучаешь по нему и сердишься на него, потому что он не приходит. А если он не любил меня? Ну, я погублю его, если только узнаю, что он обманул меня и хвастался близостью со мной. В таком случае он погибнет. Портьера передней зашевелилась. Евгения приподнялась, полная страсти. На пороге стояла придворная дама. Государственный казначей граф Бна с церемониальным поклоном. Императрица сделала знак, что он может войти. Бычоке подошел с выражением глубочайшей преданности к дружески приветствовавшей его Евгении. «Вы принесли мне известие от моего супруга-императора», — сказала она, всматриваясь в лицо государственного казначея. «Тайное и неприятное известие». «У вас перепуганное лицо, граф. Говорите, что случилось?» Бычоке бросил пытливый взгляд на будуар. «Будьте спокойны», — продолжала Евгения, заметив эту предосторожность. «Мы одни». «Инфанта Барселонская. Ее также нет здесь. Но к чему этот вопрос?» «Виноват непредвиденный случай, сильно взволновавший моего царственного родственника и повелителя, сделался известным». Евгения изменилась в лице. Таинственность и важность Бычоке произвели свое действие, но вскоре к ней опять возвратились ее хладнокровие и вся ее надменность. «Без предисловий, граф. Вы видите, я жду». «Что случилось?» «Генерал Дон Си, которого император пожаловал орденом почетного легиона, что же с ним?» «Он открыт». «Далее». «Принц Камерата жив. Он скрывался под именем графа Дон Си для того, чтобы иметь доступ ко двору. Это очень поразило государя». Известно, что принц приходил ночью через павильон Марзан. Бычоки засмеялся. В этот флигель. «Ради всех святых, кто осмелился это сказать!» — вскричала Евгения в сильном волнении. Ее глаза блестели, она величественно приподнялась. «Вы молчите? Я требую ответа!» «Не сердитесь на меня, я так вам предан! Ваше известие возбуждает мой гнев, поражает меня! Я хочу во что бы то ни стало знать, кто распространил эту наглую ложь! Я могу только уверить вас, что личность принца Камерата доказана. Он сам говорил о ночном посещении». «Негодяй!» — прошептала Евгения бледнее. «И одна придворная дама подтвердила это, а иначе нельзя было бы дознаться». «Моя придворная дама! Вы говорите правду, граф?» Бычоки поклонился, пожимая плечами, как будто желая сказать «к сожалению». «Довольно. Эта дама может быть только инфанта Барселонская». «О, эти уверения в преданности!» — сказала Евгения с горькой усмешкой, в которой слышалось страшное внутреннее раздражение. «Привязанность исчезает, а ледяная холодность занимает ее место». «Конечно, это непростительно. Благодарю вас. И так как я не желаю больше видеть инфанту, то потрудитесь передать ей отставку без объяснений. Слышите ли? Без объяснений». «Инфанта может не поверить моим словам. Письменный приказ имел бы больше значения». «Я исполню ваше желание», — сказала Евгения и подошла к своему письменному столу. «Инфанта Барселонская», — писала она, повторяя вслух слова, — «увольняется от службы и оставляет двор, чтобы вдали от него могла подумать, что значит верность. Возьмите. Потрудитесь также сообщить об этом императору». Бычоки взял приказ. Он победил. С безмолвным поклоном он вышел из комнаты и отправился к Инессе. Получив письмо и видя торжествующего Бычоки, инфанта догадалась, в чем дело. Она попала в немилость из-за низких и недостойных интриг этого плута. Ей приходилось оставить Тюильри, потерять свое влияние и уступить поле битвы графу Бычоки. «Никогда!» — вскричала Инесса. «Никогда, хотя я сама для себя и желала бы уклониться от этого круга, но не должна этого сделать. Мне надо выполнить задачу, которую я не должна забывать. При всей своей ненависти к этим плутам я должна по дружбе к Долорес и по долгу спасти ее. Должна остаться здесь и исправить, насколько возможно, мой проступок». «О, я знаю твои мысли, хитрый корсиканец, желающий подчинить государя и государыню, жертвующий всем для своих целей. Я не отступлю, хотя моему самолюбию тяжело бороться с чувством дружбы к Долорес. Ты думаешь, что ты меня устранил? Рассчитываешь на то, что моя гордость не допустит мне примириться? Глупец. Женщина, которая сознает, что должна исправить свою вину, побуждаемая самым благородным чувством, дружбой, готова перенести все и перехитрить тебя. Твои интриги скоро будут уничтожены, надежды разрушены. Не спеши хвалиться устранением честного сердца. Конечно, труден для меня будет этот шаг после подобного письма, и ты, придворный лакей, хорошо знаешь это. Но Инесса переборет себя и сделает его. Может быть, она бы не решилась, может быть, она позволила бы тебе торжествовать победу над ней, но она не сделает этого в силу дружбы, в силу сознания своей вины. Постой же, могущественный Бычоки с черной душой. Инесса имеет еще обязанность в отношении императрицы и народа не уступать тебе. Иначе падение и проклятие приблизятся к Тюильри. Инесса знает, что ты не брезгуешь никакими средствами для достижения своей цели. Она теперь знает тебя вполне видит насквозь твою грязную душу, которая не отступит ни перед каким преступлением. Как ты, так и я хочу власти, но ты действуешь злом, а я буду действовать добром. Я чувствую в себе довольно силы во что бы то ни стало спасти бедное существо, которое ты преследуешь из-за каких-то целей. Горе тебе, если ты меня заставишь употребить против тебя твое же оружие. Я ненавижу тебя, как только ненавидят и презирают преступления. Ты используешь ссылку, меч и яд, чтобы иметь перевес. Око за око, граф Бычоке, ты во мне встретишь равносильную противницу. И если мне придется употребить низкие средства, то это твоя вина. Горе тебе, когда пробьет твой час. Горе и мне, если я из сострадания сделаюсь преступницей. Я могу следовать только движению моего сердца. Долорес, чистое как ангел существо, которое я, к несчастью, поздно узнала, только ради тебя я решилась на все. Ты не знаешь, что может сделать дружба. Я все подчиню себе. Подчиню и тебя, граф Бачиоке. Я привлеку тебя к себе, продолжала Инесса, обману тебя, употреблю все средства, какие только во власти женщины. Любить я могу только Долорес. Какие чувства явились в ней? Какая любовь вдруг вспыхнула в той, которая пала жертвой низкого преследования? Она говорила себе, что Бачиоке обвинил ее в измене, и что обвинение может только относиться к ночному посещению графа Донси. Уничтожить это обвинение она не могла, зная хитрость графа Бачиоке, хотя в сущности была вполне невинна. Если бы она возразила что-нибудь императрице против этого, то обвинение только бы возросло. Она думала другим способом достичь своей цели. Она прошла такую школу, которая принесла ей громадную пользу. Когда инфанта вошла к императрице, Евгения отвернулась. Инесса предвидела это. Она остановилась в глубине комнаты и ожидала первого слова Евгении. «Получили вы мое приказание?» — холодно спросила Евгения. «Через графа Бычоке. Мы покончили с вами счеты. Мне уже надоело видеть около себя людей, которым нельзя верить. Я глубоко доверяла вам, когда граф Донси...» Инфанта видела, что не ошиблась. «Когда граф Донси получил от меня тайное поручение. Я хотела спасти этого несчастного», — продолжала Евгения, «зная, что под его именем скрывался принц Камерата». Инесса не обнаружила удивления при этих словах. Она играла роль, посвященной во все тайны. «Выслушайте меня», — умоляла она, падая там, императрице. «Не выгоняйте меня, не выслушав». «Мне интересно знать, что вы скажете, инфанта». «Граф Бычоке сообщил вам, что я разгласила о посещении генерала. Разве это не правда?» «Я не отвергаю. Я сознаюсь». «Расскажите, инфанта. Когда молва о посещении генерала всюду распространилась, то я объявила, что он приходил ко мне». «Как?» — вскричала Евгения. «Так думают, что я злоупотребила вашим доверием и приняла графа Донси в этих покоях. Вы жестоко наказываете меня, удаляя от себя». Императрица с удивлением посмотрела на стоявшую перед ней на коленях инфанту. «Так ты пожертвовала собой, чтобы устранить всякую опасность, прекратить всякую молву. Спросите графа Бычоке». «И ты не знала, что посетитель был принц Камерата? Клянусь всеми святыми, нет». «В таком случае император мне может простить эту поспешность», — сказала Евгения, поднимая инфанту и горячо пожимая ей руку. «Теперь я все понимаю. Я поступила несправедливо с тобой». Евгения чувствовала великодушие инфанты. Она была восхищена жертвой Инессы, оставалось заставить молчать того, кто, как сообщил Бачиоке, разгласил о своем ночном посещении Тюильри. Императрица обняла инфанту. «Ты не должна страдать от последствий», — сказала она. «Уничтожь мое письмо и прости меня. Ты останешься при мне. Я выхлопочу у моего супруга прощение, которое ты тысячу раз заслужила. Пусть эти слова, сказанные от чистого и любящего сердца, облегчат твою печаль. Ты пристыдила меня. Только гнев и ненависть я чувствую теперь к тому, который хвалился тем, что посещал мой будуар. Не старайся защитить его. Мщение обманщику». «Действительно ли он виноват?» — спросила медленно и резким тоном Инесса. «Только он и никто другой. Он или ты? Кто же другой мог изменить?» «О, Инесса, я завидую тебе. Ты не любишь ни одного мужчины», — сказала императрица с рыданием и упала на грудь инфанты. «Я начинаю их презирать и ненавидеть». Глава 24. Бельвильская отравительница. Большой квартал Парижа, ограниченный теперь улицами Мексики и Пуэблы и крепостными верками, был в то время, к которому относится наш рассказ, жалким предместьем. Его называли Бельвиль. Вблизи него, там, где в настоящее время расположен парк «Ле Бутес Шамон», находилась пустынная площадь, окруженная немногими домами и служившая прежде лобным местом Парижа. Вся эта местность была неприветлива. Днем немощенные улицы, ведущие от этой площади, были погружены в какое-то мертвое спокойствие, но с приближением ночи они оживлялись. Шум и дикие возгласы слышались из трактиров. Преступники и женщины сомнительного поведения возвращались в это время в Бельвиль из оживленных и отдаленных улиц Парижа, где они завлекали в ловушки свои жертвы или же прямо нападали на чужую собственность. Полиция не могла следить и уничтожать все притоны этого квартала, во-первых, потому что там постоянно открывалось много новых, а во-вторых, жившие здесь преступники были так опытны и обучены на галерах, что умели обмануть и перехитрить полицейских сыщиков. Бельвиль поэтому пользовался самой дурной репутацией, и всякий, кому не было необходимости, старался избегать этих улиц, сам внешний вид которых указывал, что здесь пристанище порока. Отправиться туда вечером в приличном платье с цепочкой и деньгами было отчаянным поступком. Разврат укоренился в этих улицах. Он не скрывался за красными занавесками, появлялся у окон обнаженным, выставляя на вид свой позор. Падшие женщины с вызывающими лицами показывались в окнах. Они разговаривали через улицу со своими любовниками, которые при всякой нужде предъявляли на них свои права. Они так весело смеялись, так радостно вскрикивали, как будто совершенно не думали о своем будущем. Они сами были детьми разврата и никогда не знали и не видели другой жизни. Они никогда не испытали истинной любви. Один из бельвильских домиков, на который смотрели большей частью смеющиеся девушки, был несколько больше других. Это был трактир, хранивший следы собиравшегося в нем общества. Над низенькой входной дверью красовалась вывеска с надписью «Гостиница Маникль». Кто не знал значения этого слова, тот не мог понять, какая злая насмешка над начальством выражалась в этой вывеске. «Маникль» — так называются стальные кольца, надеваемые на ноги ссыльным на галеры, к которым прикрепляется цепь, соединяющая двух каторжников и закоренелых преступников, обещая им безопасность и подходящее общество. Общий нижний зал казался весьма большим. По обеим сторонам двери находилось по три окна с закопченными занавесками. Резкую противоположность этому подвальному этажу составлял второй этаж, хотя его окна были низки, потому что находились почти под самой крышей. Однако он производил лучшее впечатление. Стекла его, правда, с зеленоватым оттенком, блестели. Занавески на окнах были белы, как снег, хотя и были заштопаны во многих местах. На подоконниках стояли горшки с цветами, среди которых висела далеко не изящная клетка с весело прыгавшей канарейкой. Сообщались ли эти комнаты с гостиницей? По-видимому, сообщались, так как дом имел только один вход, и верхние жильцы должны были пройти через общий зал, чтобы достигнуть старой крутой лестницы, ведущей наверх. «Вот прелестная Маргарита! Глупая Маргарита! Она дает птице воду и поет с ней в запуске», — разговаривали между собой две живущие напротив девушки, которые смотрели из окна и посмеивались, глядя на гостиницу. «Мне кажется, она горда». «Это с чего, Лоренцо?» «Потому что глупа. Она могла бы уже давно иметь любовником виконта». «Да, если бы она следовала желаниям старой Габриэли, старая ведьма порядочно бьет и мучает ее». «Маргарита вздорная девчонка, я ее терпеть не могу». «Ты думаешь, что она когда-нибудь поклонится?» «И всякий знает, старуха очень дурного поведения. Она приготовляет разные зелья. Также сладкие душистые порошки. Ну, одним словом, она ведьма, отравительница. Но это для нее очень выгодно. Старуха гораздо хитрее, чем эта глупая девчонка». Маргарита, о которой разговаривали обе девушки, не обращала на них внимания. Ее голос разносился по улице. Она пела народную песню и в это время кормила свою канарейку.